Вновь разгорелись страсти, еще раз подробнее выступил Щукин. Ему возразил от имени и по поручению онкологических больных герой Советского Союза капитан Елизбар Шабанович Амираджиби, как представил его Устименко. «Дай по ним из главного калибра, Елизбар!» — крикнул вдруг развеселившийся адмирал. «Поддержи Устименко с его завираньями! Пускай нам дождики заведут или хотя бы кальсоны приличные!» После Амираджиби, который таки дал, потому что имел историю с соответствующим бейлиновским теориям сюжетом, выступил Саша Золотухин. Говорил он только Щукину, поминая ту самую модную больничку, которую Федор Федорович не мог не знать. «Это исключение», — рассердился Щукин. «Неправда», — подвела мужа Ляля. «Вы сами говорили мне не раз, что это правило. Зачем же защищать честь мундира?» Опять началась свалка. В бой кинулась Люба Габай, за ней Нора, пламенная поклонница всего, что придумал ее вечный кумир Устименко. Тут Варвара совершенно для себя неожиданно услышала, что Владимир Афанасьевич сильно себя преуменьшает, так как еще в Великую Отечественную войну они с покойницей Огонян и с покойницей Бакуниной боролись за тишину в медсанбате. Владимир Афанасьевич усмехнулся. Зеленой и Флорье стали язвить на ту тему, что они не знают врача, который боролся бы за шум. «А я знаю!» — крикнула Габай. «Вот вы, товарищ Флорье, борец за шум. Когда вы лично появляетесь в своей больнице, то даже в коридорах орете. Это у вас хороший тон». К концу, когда все изрядно устали, вылез товарищ Степанов, Е.Р. Говорить ему было очень трудно, потому что он все искал значение и мысль на лице Золотухина, а тот, как назло, совсем от бедного Женечки отворотился, и ничего нельзя было понять по его щеке и уху. Поэтому товарищ Степанов, Е.Р., лишь повертелся вокруг да около и дал понять, что он утрудит свои извилины обдумыванием всего, что в речи коллег Устименко и Свиняна можно принять на вооружение, а что и нуждается в коррективах и поправках, ибо скоропалительности в этих вопросах не может быть места. Ну еще, разумеется, средства. Это вопрос особый, тут думать надо, но с другой стороны. Нет-нет, товарищ Степанов был врагом скоропалительных решений. На все эти неопределенности товарищ Золотухин никак не реагировал. «Нет, это не от безделья рукоделья. Это делать надо», — сказал, поднимаясь всей своей громадой Богословской. «И делать это мы начнем сами, без спущенных директив и дальнейших запросов. Иначе все в пень станет и не сдвинется. Вся проблема не очень сердитой цены. Тут не в деньгах дело, а в доброй воле». «Так, я говорю», — вдруг повернулся он к Зиновию Семеновичу. «Верно, товарищ Золотухин?» Тут как бы задумавшийся секретарь обкома медленно встал и со смешком сознался в том, как одолела его больница во главе с уважаемым, но нестерпимо настырным товарищем Устименко. «Ей-ей самому смешно», — весело оглядывая собравшихся, сказал он. «Ну что такое? Ну для чего я, никакой не медик, сюда нынче притащился? Конечно, сын приглашал, было такое дело, а я упирался. Но, знаете, не жалею, нисколько не жалею, хоть несмотря на заверение товарища Богословского в том, что средства не потребуется, знаю, потребуется. Потребуется, потребуется!» — крикнула весело Люба. «А вы помолчите, товарищ Габай!» — все так же добродушно распорядился Золотухин. «Вы наш город со своими опечатываниями с умой пустите!» И вообще смешно возмутился он, почему это именно в Унтянске такую власть медики забрали. Жили мы тут под руководством Евгения Родионовича, тихо, мирно, никто нас не щунял. Товарищи Лорье и Зеленой всем всегда очень довольны были, а тут понаехали, какие, понимаете, скандалисты, житья никакого от них не стало, право слово, хоть плачь, одна Габай чего стоит, это прям-таки ужасно. Смеясь чему-то, он повертел головой и, заразив своей веселой несерьезностью всех, махнул рукой и с радостью в голосе сказал низким гудящим голосом: —